был похоронен живым, но через несколько дней наступило полнолуние, и ночью на его могильном холме выросло высокое, в человеческий рост, растение, сплошь усыпанное бесчисленными синими цветами. Когда же братья, движимое странным предчувствием, вскрыло выкопанный из земли гроб, то тело кардинала там не обнаружило. Оно бесследно исчезло. Считается, что святой превратился в это доселе неведомое растение, названное его именем. Этот-то первый синий капуцин и дал жизнь всем остальным аконитам. Когда осенью цветы начинали увядать, мы собирали их ядовитые, подобные крошечным человеческим сердечкам семена. Согласно тайному преданию синих братьев, это сердечко и есть то самое горчичное зерно веры, о коем сказано, что имеющий его может двигать горами. И вкушали мы ежегодно от всего бесценного урожая веры. И точно так же, как страшный яд, резко меняя частоту сердечных сокращений, восхищая посвященного, причастившегося тайного плода на грани жизни и смерти, так и эссенция веры должна присуществлять нашу кровь, наделяя человека в те ослепительные мгновения, когда его сердце разрывается между чудовищной смертельной мукой и восторгом мистического экстаза, могуществом поистине чудодейственным.